и комнаты с коллекцией тканей заселили чужими людьми. Чужие люди начали устраиваться. Внесли в квартиру узлы, мешки, мешочки, жбаны, бидоны, вкатили бочонок кислой капусты. Загадка, как они его переместили из прежнего жилья на окраине. Неужели катили по улицам через весь город? Чужие люди осматривались, примерялись к буржуйскому, красивому. Сначала робко, неуверенно, а затем обжились. Теперь на диванах в прихожей валялись котомки, а весь пол был усеян окурками. Лили демонстративно вынесла в прихожую огромную малахитовую пепельницу, мысленно прикидывая, не дать ли захватчикам пепельницы по башке. Сказала вежливо: «Вот пепельница». Но чужие люди бросали дымящиеся окурки под ноги, гасили каблуками и плевали на пол. Жаль, что они были не похожи на умных и добрых рабочих из рассказов в детских журналах. Они были похожи на «Ой, страшно». Лили не злилась, не скрежетала зубами, не была презрительной и высокомерной, не желала отомстить этим, как тараканы, расползшимся по ее дому людям. Она их не видела, как будто они были привидениями, летающими с кастрюльками и дровами по ее родовому замку. Она не верит в привидения и потому проходит мимо, глядя сквозь них. Но эти привидения дурно пахли, неумело пользовались туалетом, орали друг на друга и на детей, сморкались на пол. Чужие запахи, чужие слова, чужая агрессивность то и дело настигали ее, и чужих было так много, что она не всех знала в лицо. Так что после процедуры уплотнения квартира Горчаковых стала напоминать Ноев ковчег, в который Лили взята была из милости и не по заслугам. Кто-то беззлобно называл Лили буржуйкой недорезанная, и она думала, сейчас ее дорежут. Но никто ее не обижал. Лили ждала, что новые жильцы потребуют разбить икону или плюнуть на портрет государя. Маленькая Лили обожала государя, а с тех пор, как Лили выросла, в доме не было ни одного царского портрета. Но вдруг потребуют плюнуть. Она ждала насилия над собой и уже решила, если что, заколоться и умереть. Но ни до портрета государя, ни до Лили никому не было дела. Лили с Амалией Генриховной комнаты не досталось. Лили пришлось доказывать, что они с Амалией Генриховной не призраки, что они есть. «Вы кто такие?» — строго спросил мужчина с бабьим лицом в первый же день после своего вселения в кабинет Алексея Алексеевича. Лили про себя дала ему прозвище «тетенька». Хотя на самом деле он был никакая не тетенька, а служащий районного жилищного отдела. Служащий районного жилищного отдела был одет в кальсон Алексея Алексеевича, костюм Алексея Алексеевича, а в кармане брюк Алексея Алексеевича у него тикали часы Алексея Алексеевича. Домовой комитет описал имущество в квартире и все, включая платье и белье, шляпы и костюмы, посуду и телефонные аппараты, распределил между новыми жильцами. В документе было написано: брюки мужские, кальсоны мужские нижние, хряк мужской, хряк женский. Хряк мужской — это был фрак Алексея Алексеевича, а хряк женский — твидовый кардиган Лили. Служащий принял вещи и составил расписку, исправив хряк на фрак. Лили никогда не видела его во фраке, и Лили подозревала его в том, что служащий примерял фрак у себя в комнате и вертелся в нем перед зеркалом. А хряк женский был им подарен другому служащему районного жилищного отдела, очень худенькому и меньшего роста. «Ущипните меня», — предложила Лили и закатала рукав, обнажив тонкую, словно у куклы, ручку. «Ущипните меня, как представитель власти». «Зачем? Меня советская власть не уполномочила щипать», — удивился служащий. «Нет, щипайте», — настаивала Лили, — «и вы поймете, что я не призрак. Если бы я была призрак, я могла бы бродить повсюду, то в одном месте прикорнуть, то в другом, но я живая. А вас советская власть уполномочила, чтобы живой призрак бродил по квартире? Вы же истребляете буржуазию как класс, а не ведете войны против отдельных людей. Я читала в газете.